Он ошибся в обоих случаях. Шторм только усиливался, затем поменял направление ветер. Проходил час за часом, но флот продвигался медленно, корабли раскачивались на высоких волнах, огни на мачтах гасли под потоком пронизывающего ледяного дождя. Для защиты знатных пассажиров от непогоды были устроены парусиновые навесы, но в такую бурю от них было мало толку. Укрывшиеся под навесом Генриха перепуганные мужчины и женщины вскоре покрылись синяками и царапинами, потому как даже самая цепкая хватка не спасала от разгула стихии. Всякий раз, как корабль летел вниз с гребня, кто-то врезался в планшир или в сундуки. Рев ветра и плеск волн, разбивающихся о корпус, заглушали крики боли, как и молитвы несчастных. К исходу ночи из находившихся на борту людей, включая шкипера и команду, только Генрих не был убежден, что их ждет погибель, верная смерть в разбушевавшейся пучине. Гомелен снова пробормотал что-то о жене, коря себя, что отправил Изабеллу на другом судне. «Они хотя бы могли утонуть вместе», — пробормотал он, едва сдерживая рыдание. Это нытье бесило Генриха. Он мог понять страх Гомелена за жену. Ему тоже было страшно за близких на других кораблях, особенно за сводную сестру Эмму и ее мужа. Из всего выводка бастардов Жифруа король больше всего любил Гомелена и Эмму, и сейчас жалел, что не настоял поместить их на свое судно. Слава богу, что Хел и Алиенора в безопасности, в Кане, а Розамунда дожидается его возвращения в Фалезе. Но какой смысл? Бояться? Не быть упокоенным с любимой супругой в одной могиле, как это делает Гомелен? Если корабль пойдет ко дну, все отправятся на корм рыбам. Много ли тел возвращает море? «Что сделано, то сделано, парень», — резко оборвал он брата, не в силах больше выслушивать раздирающие душу сожаления. «Лучше сохрани силы для молитвы». Услышав голос Генриха, Гомелен поднял голову. Хотя ветер унес большую часть слов, выражение лица государя было достаточно красноречивым, и Гомелена охватил приступ отчаянной ярости. Что, как ни гордыня Генриха, виной тому, что они отправились в море в такую непогоду? И теперь им всем предстоит погибнуть из-за того, что брат так неосторожно искушает Господа. Впрочем, он ничего не сказал, потому как, даже ощущая на шее огненную хватку смерти, не решался судить брата. Для него это было все равно, что упрекать Всевышнего. Но в глазах его горел немой упрек, и даже самоуверенность Генриха дала трещину под силой этого горестного взгляда. Генрих давно уже понял, что королевская партия в шахматы подразумевает игру с жизнями других людей. Немало погибло, добывая ему корону Англии, и еще больше умрет, исполняя планы, известные ему одному. Эта великая и страшная власть, требовать уплаты кровью, не терпит пристального исследования, иначе не достанет сил применять ее. Резко поднявшись, Генрих закачался, палуба под ногами плясала, как ей заблагорассудится. «Не могу больше выносить эту вонь», — бросил король, чувствуя необходимость объяснить свой поступок. Смрад действительно был нестерпимым, потому что опорожнять за борт переполненные рвотой ведра до конца шторма никто не брался. Но верно было и то, что Генриху очень хотелось сбежать от этих печальных, обвиняющих глаз брата. Стоило ему появиться на палубе, как в лицо ударил ветер, в кожу словно иглы вонзились капли дождя со льдом. По накренившемуся настилу с трудом перемещались матросы, пытающиеся обуздать вырвавшуюся на свободу снасть. Человек у шпиля перебирал спицы, проклиная окоченевшие пальцы, норовящие соскользнуть с колеса. Заметив направившуюся к нему грузную фигуру, Генрих принял сторону. Он узнал шкипера, только когда тот приблизился на расстояние вытянутой руки. Капитан хотел уже задать бестолковому пассажиру взбучку, но вовремя спохватился, что перед ним никто иной, как король. Он не мог приказать государю убираться с палубы, но исполнять все тонкости протокола в момент, когда судьба судна на кону, тоже не собирался. Сунув в руку Генриху кусок мокрого троса, он посоветовал привязаться к одному из столбов шпиля. А то того, гляди, за борт смоет. Король сделал, как велено, устроившись у планширы, чтобы не мешать команде. Он был рад, что выбрал для плавания кок, а не неф, каковым являлся злополучный белый корабль. Неф так низко сидит в воде, что его наверняка давно бы уже залило. Зато примененное на корабле новомодное рулевое устройство короля смущало. Вместо привычного рулевого весла на когге был установлен кормовой румпель. Только теперь доводы в пользу этого изобретения не казались такими убедительными, как в безопасной гавани Барфлера. Генрих подозревал, что до рассвета недалеко, хотя небо, затянутое штормовыми облаками, оставалось черным. Сколько ни напрягал он глаза, ни одного пляшущего на волнах огонька не было заметно. Означает ли это, что его флот рассеяло по всему морю, или просто что фонари залило дождем? Как ужасно не знать, что скрывает тьма, и понимать только, что каждый корабль борется сейчас один на один со стихией, стараясь остаться на плаву. Один из моряков издал тревожный крик, и хотя Генрих не разобрал бретонского говора парня, страх в голосе не требовал перевода. Король поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть, как матросы стремительно сбегаются к правому борту. В темноте угадывалось какое-то пятно. Генрих с ужасом осознал, что это другой корабль. «Лево руля!» — взревел шкипер. Пока рулевой перекладывал румпель, со стороны носа корабля появился матрос с охапкой багров. Когда он споткнулся и упал, Генрих очнулся от оторопи, подхватил рассыпавшиеся багры и стал раздавать собравшимся у борта матросам. «Кровь Господня! Что делает то чертово судно? Его рулевой совсем ослеп?» Но стоило темному пятну приобрести более четкие очертания, как у короля вырвался непроизвольный возглас. Мачта корабля была сломана, парус висел клочьями. Было достаточно близко, чтобы разглядеть мечущиеся по палубе фигуры. Генрих забыл на миг, что этот другой кок способен погубить и их тоже. В этот миг он знал только то, что смотрит на корабль-призрак, населенный живыми покойниками. Только Всевышний мог теперь спасти эти несчастные души. Моряки перегибались через планшир, отчаянно сжимая в руках багры, последнюю их надежду. Генрих возился с узлом в надежде отвязать трос и присоединиться к матросам, хотя багор оказался совершенно бесполезным оружием против целого когга. Но расстояние между двумя кораблями не сокращалось, и в приступе невероятного облегчения король понял, что их судно, пусть очень медленно, но слушается руля. Команда разразилась радостными воплями, торжествуя избавление. Но когда их корабль поравнялся с обреченным собратом, смолкли. Сочувственная тишина была единственным, что они могли предложить гибнущим пассажирам. Генрих снова привалился к борту. Как ни странно, эта удача сделала то, чего не смог добиться сам шторм. В первый раз за всю ночь Генрих признал, что может не пережить этого проклятого плавания. Всего через 2 дня ему должно исполниться 37. Но сможет ли он отпраздновать именины? Что произойдет без него с империей и сыновьями? Хэлу всего 15, остальным и того меньше. Что станется с парнями без отца, способного защитить их права? Генриху часто доводилось смотреть в лицо опасности, но в свою разверстую могилу никогда. В присущей себе манере он сразу решил, что не смирится с этим. Божья воля исполнится, но пусть это будет не сейчас. Господи, только не сейчас. Дай пожить достаточно, чтобы увидеть короны на головах сыновей, ведь это в твоей власти, всемогущий. Хелу требуется опыт отца, его наставление, ведь парень еще не готов стать королем. Он научится, но нужно время». Лихорадочно цепляясь за планшир, Генрих возносил самую пламенную в своей жизни молитву, договариваясь с Богом об отсрочке. Тонущий корабль растаял во тьме, но запечатлевшийся в памяти образ будет преследовать Генриха до конца дней. Кок резко накренился на левый борт, боковой руль стал столь же бесполезен, как разодранный парус и сломанная мачта. Внезапно раздавшееся поскуливание привлекло его внимание. Опустив глаза, он увидел своего пса. Тот выбрался из-под навеса, умудрился проползти по палубе и теперь тыкался в ноги хозяину. Тронутый такой преданностью, Генрих опустился на колени рядом с Дирхундом и обнял дрожащее тело животного. Взвесив идею вернуться под навес, король решил остаться на палубе, а лучше умереть под открытым небом, глядя судьбе в глаза. Генрих утратил представление о времени и не брался предположить, сколько часов прошло, прежде чем услышал радостный крик матросов «Земля!». Устремив взгляд к горизонту, он заметил вдалеке проблеск света и на один пугающий миг подумал, что видит перед собой меловые утесы Дувра. Неужели они могли так сбиться с курса? Но когда рулевой громогласно заявил, что видит мыс Калвер, король понял, что перед ними лежит спасение, обрывистые белые берега острова Уайт. Генрих сошел на берег в Портсмуте 3 марта. Разметанные штормом корабли его флота постепенно причаливали в портах по всему берегу Ла-Манша. Одно из 40 судов погибло, унеся в пучину более 400 жизней, включая Ранульфа де Белламона, личного лекаря государя. Затем пришло время посылать за старшим сыном, и тот благополучно достиг Англии 5 июня. Затем Хэл прибыл в Лондон, где ждал его отец, и был коронован в следующее воскресенье архиепископом Йоркским в Вестминстерском аббатстве. Граф Корнуольский радовался без меры. Райнольд любил хорошую еду, увеселение и теплую компанию, а пир в честь коронации племянника обещал в избытке и первое, и второе, и третье. Большой зал был заново побелен к торжественному событию, пол устлан свежим благоуханным сеном, столы накрыты чистыми льняными скатертями, а в каждом настенном держателе полыхал яркий, как солнце, факел. Пока меню превосходило все ожидания, Райнольд заявил своему внучатому племяннику Гуго Честерскому, что считал Гарри неспособным организовать достойное угощение без помощи Алиеноры. Обеспокоенный такой бестактностью, Гуго испуганно поглядел в сторону высокого стола, где размещался их венценосный родственник. Но Райнольд только рассмеялся в ответ на призывы молодого графа говорить тише, уверяя, что Гарри примет подобные слова за похвалу, а не за оскорбление. Он, мол, может поведать не одну историю, какой дрянью угощали его за королевским столом. Особенно часто такое случалось, когда двор проводил весь день в седле и останавливался на ночь в месте, от которого шарахнулась бы даже уважающая себя свинья. Гуго залился краской и опасливо покосился на кубок дяди, пытаясь припомнить, как часто его наполняли. Гиппокрас подавали обычно в конце пира, потому как сдобренное сахаром, имбирем и корицей красное вино являлось дорогим угощением. Но для обеда в честь Хэла не жалели ничего, и гиппокрас лился рекой, словно простой эль. Гуга, человек по натуре беспокойный, стал бояться, что Райнольд может осрамить их обоих, упившись до бесчувствия. Райнольд, как обычно, гремел, как труба. Все головы обратились в их сторону, и Гуго едва не поперхнулся вином, будучи, в отличие от дяди, далеко не так уверен в том, что король не обидится на подобные речи. Читать по лицу кузена Гарри он не умел и очень боялся его печально известного темперамента. К облегчению юноши, сидевший по правую от Райнальда руку епископ Лондонский, ловко перевел разговор в более уместное русло, расписывая роскошь блюд, поданных на стол. Поддавшись на уловку, Райнальд с наслаждением принялся обсуждать превосходный перечный соус, омлет с дорогущими заморскими фигами, паштет из оленины, приправленную зеленью макрель в мятном желе. Но больше всего вдохновлял графа его любимый ломбардский заварной крем с мякотью фруктов, финиками, изюмом и миндальным молоком. Опасения Гуга насчет пьянства родича оказались беспочвенными. Райнальд находился в исключительно приятном расположении духа, но оставался относительно трезв. Его красноречие объяснялось не столько вином с пряностями, сколько возбуждением, потому как коронация была для него памятным событием, одним из тех, что греют душу много лет спустя. Хэл восседал на почетном месте между отцом и архиепископом Йоркским. Уже переросший отца, облаченный в красную шелковую тунику с модным диагональным вырезом, вызывавшим зависть Гуга, со светлыми прядями, отливавшими золотом в пламени факелов, принц выглядел как настоящий король. Райнальд весь лучился, глядя на юношу, довольный впечатлением. «Не всякий наследник трона сулит такие надежды», — подумал он, припомнив Эсташа, свирепого сына Стефана. Когда тот так внезапно умер, подавившись куском миноги, его оплакивал только отец. Большинство подданных испытывали к Всевышнему благодарность за такое вмешательство в судьбу Англии. «Я не слишком хорошо знаком с нашим молодым королем», — признался он епископу, — «но вполне понимаю, почему толпа приветствовала его криками, когда он ехал в аббатство. Такого красивого парня мне еще не доводилось встречать, Господь свидетель. Я вполне догадываюсь, от кого он унаследовал свою приятную внешность». Жильбера Фолио занимали более серьезные мысли, нежели привлекательность королевского отпрыска. Всего два месяца назад папа согласился снять наложенное на него Беккетом отлучение, и епископ отдавал себе отчет, что участие в сегодняшней коронации снова навлечет на него немилость понтифика. Но вежливость — это добродетель, и он согласился, что молодой государь и впрямь парень на загляденье, и добавил учтивую фразу про несравненную красоту королевы. Райнальд хмыкнул и с вызовом посмотрел на прелата. «Нет, милорд, я намекал на деда мальчика. Сходства с королевой я не вижу ни малейшего. Посмотри на его масть, на манеру склонять голову, и ты согласишься, что перед нами живой портрет Жифруа Анжуйского». Фолио как-то не замечал прежде этого сходства, но сейчас, когда ему подсказали, удивился своей слепоте. Епископ был преданным сторонником императрицы Мод, из чего следовало, что он не принадлежал к числу поклонников покойного графа Анжуйского. Поэтому Жильбер взмолился про себя, чтобы сходство молодого принца с дедом ограничилось одной внешностью. Взяв кус хлеба, Райнальд обмакнул его в зеленый соус блюда с макрелью, стоявшего между собеседниками. «Будем надеяться, что красивая наружность парня окажется единственным его наследством от Жифруа», — заявил граф. «Моя сестра ненавидела этого малого, и не без причины, ей-богу». Замечание было настолько бестактным, что и Фолио, и Гуга сжались. Неважно, как весел сегодня Генрих, вряд ли ему захочется слышать оскорбления в адрес отца. Все хорошо знали про его привязанность к Жифруа. По счастью, перемена блюд вызвала оживление в зале, и выходка Райнальда осталась без внимания. Слуги принесли тазики с водой, ароматизированные лавровым листом и ромашкой, поскольку мясо в основном ели руками, гостям несколько раз предоставляли возможность ополоснуть пальцы. Хлебник нарезал для сидящих за высоким столом новые ломти тарелки, потому как прежние уже насквозь пропитались подливой. Даже самые голодные гости не ели эти подставки, потому что хлеб на них шел достаточно зачерствевший, чтобы приобрести твердость. Раскрошившиеся же и пропитанные жиром тарелки шли на угощение нищим. Когда Генрих внезапно встал, гости зашевелились. Но король знаком попросил всех сидеть, а музыкантам приказал продолжать. Под наполнивший зал звуки арфы и лютни Генрих спустился с помоста. На ходу он перекидывался любезностями со знакомыми и задержался рядом со своими родными. «Нет нужды спрашивать, понравился ли тебе обед, дядя?» — хохотнул он. «Достаточно посмотреть, сколько ты съел». Райнольд ухмыльнулся и похлопал себя по пузу. «Избави Бог, чтобы я оскорбил Его Величество презрением к этим роскошным яствам. Если честно, ты всегда норовишь есть на бегу. Надеюсь, ты не собираешься сворачивать пир». «Пируйте хоть до завтра, я и слова не скажу», — с улыбкой ответил Генрих. «Нет, у меня просто есть сюрприз для сына». Пройдя через весь зал, он выждал, пока слуга не подошел к двери, а затем дал знак фанфарам отметить появление главного блюда. Приправленное ломтиками яблоко, уложенное на большом серебряном подносе, огромная кабанья голова являлась кулинарным реверансом в адрес юного короля, потому как это блюдо готовили, как правило, только к Рождеству. Удивленный шепот сменился восторженными криками, когда Генрих подошел и сам взял поднос. Сыновья знатных феодалов учились манерам, прислуживая за столами в крупных имениях, а во время государственных пиров королю нередко подавали еду лорды, но поступок Генриха являлся беспрецедентным выражением уважения к сыну. Под взорами всех гостей король принес кабанью голову к высокому столу и с улыбкой поставил перед наследником. Хел тоже улыбнулся. Вид у юноши был такой величественный и царственный, что Генрих зарделся от гордости. Архиепископ Йоркский перевел взгляд с Генриха на Хела. «Не всякому принцу прислуживает за столом король», — с ловкостью опытного придворного заявил прилад. Голубые глаза Хела блеснули, улыбка не сходила с его лица. «Верно», — кивнул он. «Но не зазорно для сына графа прислуживать сыну короля». Повисла гробовая тишина. Даже те, кто не расслышал замечания Хела, догадались по изумленному выражению сидящих за высоким столом, что произошла некая неприятность. Архиепископ Йоркский напрочь лишился дара речи, что с ним случалось редко, а Райнольд едва не поперхнулся вином. Генрих на миг оторопел, а потом расхохотался. Остальные угодливо подхватили смех, но было в нем нечто фальшивое. За исключением Генриха и его сына, лишь немногие в зале находили чрезмерно тонкую остроту молодого государя действительно смешной.